то есть вас». Ландау сделал рукой протестующий знак. «Тебя спрашивать? Ведь я иногда не мог понять, как, каким способом ты решаешь задачи. Вот ученик был, так ученик». В Институте физических проблем стало известно, что жена инженера Игоря Борисовича Данилова, Алиса Ивановна, тяжело заболела и попала в больницу. Дао понимал, что денег Игорь Борисович у него не возьмет. Тогда он послал ему по почте крупную сумму от имени Гаруна Аль-Рашида. Данилов ничего не мог понять. Кто прислал ему деньги? За что? Он обратился к заместителю директора института Ольге Алексеевне Стецкой. Та пришла в ужас. «Немедленно отошлите деньги обратно. Ни в коем случае не берите их. Из этого неизвестно, что может выйти». Бог знает, чем бы все закончилось, если бы Дау случайно не встретил Бора Фродкова, приятеля Данилова. «Кстати, Бор, вы не знаете, получил Игорь деньги?» «Какие деньги?» «От Гаруна Аль-Рашида». Фродков расхохотался и рассказал Льву Давидовичу, в какой панике была Стецкая, когда узнала о денежном переводе. «Но ведь это такой известный персонаж», — удивился Дау. «Неужели есть люди, которые не читали «Тысячи и одной ночи»?» «Тут было не до сказок», — сквозь смех проговорил Фродков. Алиса Ивановна Данилова, вспоминая события 40-летней давности, говорит: «Вы не представляете, как это было неожиданно и как мы с Игорем были счастливы. Это одно из самых приятных событий в моей жизни, как волшебная сказка». Когда сын Ландау Гарик закончил 8-й класс, десятилетки заменили 11-летками. Для этого программу 9-го и 10-го классов растянули на 3 года. В вечерних школах рабочей молодежи программа оставалась прежней, и многие 8-классники, чтобы не терять год, поступили на работу и перешли в вечернюю школу. Надо было решать, учиться ли Гарику в дневной школе еще 3 года или идти в вечернюю. Дау решил, что год терять неразумно. Мальчику 14 лет, и лучше работать в лаборатории и учиться, чем бездельничать. Отец спросил у сына, не трудно ли ему будет. «Нет, не трудно. В дальнейшем, если возникали трудности, то совсем иного порядка». Так Гарик неохотно уходил из лаборатории. Он оказался толковым лаборантом, быстро понял, в чем его обязанности. Единственное, что было ему неприятно, это укороченный рабочий день. Но надо было ехать в школу, и он уходил из лаборатории в положенное время. Работал он хорошо, держался скромно, допоздна читал, по праздникам и выходные дни отсыпался за всю неделю и практически не доставлял родителям особых забот и ограничений. Дома он мог починить и телефон, и телевизор, приводя в изумление мать и бабушку. Он мог собрать и разобрать любой прибор, в отличие от Дау, который даже боялся к приборам прикоснуться. «Гарик будет экспериментатором», — постоянно твердила Кора. И она не ошиблась. Как не похож был Ландау 40-х-50-х годов на того болезненного, застенчивого юношу, каким он был в студенческие времена. В отроческие годы мать задела его самолюбие, высказав опасение, что из него ничего не выйдет. Ленив, не умеет работать. Надо ли еще раз повторять, что к тому же хилый, как он сам говорил, едва пригодный к жизни, он сделал себя сильной личностью. Это победа, которую философы древности считали самой трудной, победа над самим собой. Люди, которые знали Дау с молодых лет, замечали происходившие в нем перемены. Но те, кто видел его в 15-16 лет, а потом долго не встречал, с трудом узнавали. Перед ними был совершенно другой человек, даже отдаленно не напоминающий нескладного подростка, приехавшего в Ленинград из Баку в 1924 году. В своих воспоминаниях друг Ландау, Элефтер Андриникашвили, пишет,